Конгрессе и после 15-го съезда партии. После этого она состояла для особо важных поручений первого разряда в научно-уставном отделе штаба РКК до декабря 1928 года, когда ее арестовали. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило Сахновскую 5 января 1929 года к ссылке в Сибирь на 3 года. 23 декабря 1929 года решение ОСО было отменено. Вернувшись в Москву, Сахновская командовала учебным отделом Вечерней военно-технической академии. 10 августа 1932 года, наверное, не без содействия Берзина, она вновь начинает работать в военной разведке. И дело ей поручают весьма важное. Она становится начальником подразделения, ведавшего активной разведкой, то есть разведывательно-диверсионной деятельностью. Будущий бог диверсии Старинов в июне-августе 1933 года работал под ее началом и преподавал на военных курсах при исполкоме Коминтерна, который возглавлял сотрудник военной разведки Кароль Сверчепский. Курсы размещались в Москве на Пятницкой улице и на подмосковной станции Баковка. Через много лет Старинов вспоминал: «В столице я вдруг обнаружил, что подготовка к будущей партизанской борьбе не расширяется, а постепенно консервируется. Попытки говорить на эту тему с Сахновской ни к чему не приводили. Она осаживала меня, заявляя, что суть дела теперь не в подготовке партизанских кадров, что их уже достаточно, а в организационном закреплении проделанной работы. Позже я узнал, что она острее меня переживала недостатки в нашей работе. Все ее предложения отвергались где-то наверху. Нерешенных организационных вопросов действительно накопилось множество. Но решали их не в нашем управлении. Будущий легендарный герой республиканской Испании Кароль Сверчевский успокаивал: «Сверху, мол, виднее». Я тоже верил в это. Весной 1933 года Сахновский был арестован по вымышленному делу о так называемой контрреволюционной троцкистской группе Смирнова и других и осужден к 3 годам лишения свободы. Сахновскую в марте 1934 года зачисляют в распоряжение Главного управления РКК и прикомандировывает к Московской пролетарской стрелковой дивизии. Но в марте-июне 1935 года Мария Филипповна опять служит в разведупре. Потом ее отправляют в Крым, где она работает начальником санаторного отделения Симферопольского военного госпиталя в Кичкине, начальником санатория Кичкине Киевского военного округа. В 1936 году в Тобольске был арестован ее муж, а 15 апреля 1937 года арестовали и Миру Сахновскую. 31 июля ее приговорили к высшей мере наказания и в тот же день расстреляли. Реабилитировали Сахновскую 29 октября 1959 года. Рафаила Натановича тройка УНКВД подаль строю приговорила 19 сентября 1937 года к высшей мере наказания по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстреляли его 29 октября того же года реабилитировали 23 ноября 1945 года.